— А, капитан Ваймс. Просто жарко, пыль повсюду, а так он обычно следит за собой. — Ха, хотел бы я посмотреть на того, кто осмелится стукнуть мешком, тем более пыльным, нашего капитана. А вообще, в конце недели он уходит в отставку и женится. — Что-то я не заметила, чтобы он особо этому радовался, — хмыкнула Ангва. — Ничего не могу сказать. — Мне показалось, от новых стражников он тоже не в восторге. Еще одной чертой характера капрала Маркоу была полная неспособность врать. Видишь ли, ему не сильно нравятся тролли. Мы целый день слова не могли из него вытянуть, когда он узнал, что мы берем на службу тролля. А потом нам еще пришлось взять гнома, чтобы не начались беспорядки. Я сам гном, правда, местные гномы считают иначе. — А по тебе не скажешь. Ангва смерила его критическим взглядом. — Я был усыновлен. — Но я-то не тролль и не гном, — мягко заметила Ангва. — Да, но ты же... Ангва резко остановилась. Так вот в чем дело. О, боги, на дворе век летучей мыши, неужели он... Капитан немного старомоден. Закоснелый тип. Патриций сказал, что в страже должны быть представлены все видовые меньшинства. Попытался объяснить Маркову. Меньшинства? Прости, да и все равно. Несколько дней, а потом капитан уйдет и... С противоположной стороны улицы донесся шум. Они повернулись и успели заметить некую серую фигуру, выскочившую из таверны и помчавшуюся вверх по улице. Следом за человечком, отставая всего на несколько шагов, мчался толстяк в переднике. — Стой, стой, ограбление! Нелицензированное ограбление! — А-а-а! — вздохнул Маркоу. Он направился через улицу. Ангва последовала за ним. Толстяк, очевидно устав, перешел на шаг в развалку. — Доброе утро, господин Фланнель! — поздоровался Маркоу. — Неприятности? — Он забрал целых $7! — А когда я попросил его предъявить воровскую лицензию, негодяй взял и сбежал, — завопил Фланнель. — Сделайте же что-нибудь, я исправно плачу налоги. — Буквально через мгновение мы бросимся в погоню, — успокоил его Маркоу, доставая блокнот. — Значит, $7, я правильно понял? — Вообще-то все 14. Господин Фланнель оглядел Ангу с головы до ног. Мужчины редко упускали такую возможность. — А почему на ней шлем? — удивился он. — Это один из наших новобранцев, господин Фланнель, — пояснил Маркоу. Ангва улыбнулась, а господин Фланнель невольно отступил на шаг. — Но она ведь... — Мы должны двигаться в ногу со временем, господин Фланнель, — сказал Маркоу, убирая блокнот. Господин Фланнель вспомнил о наболевшем. — Я лишился целых $18 и вряд ли когда-нибудь их увижу, — рявкнул он. — О, господин Фланнель, право, отчаиваться не стоит, — попытался подбодрить его Маркоу. — Констебль Ангва, за мной. Следуем согласно новому плану. Он последовал прочь. Фланнель проводил их безумным взглядом и широко открытым ртом. — Не забудьте о моих $25! — проорал он им в спины. — Тот парень, он же убегает. Мы будем за ним гнаться или нет? — поинтересовалась Ангва, переходя на бег, чтобы не отстать от широко шагающего капрала. — Зачем? — пожал плечами Маркоу, сворачивая в переулок такой узкий, что человек неопытный принял бы его за обычную щель между домами. Они принялись протискиваться между двумя влажными, поросшими мхом стенами, никогда не видевшими солнечного света. — Что интересно, — продолжил Маркоу, — готов поспорить, немногие знают, что с Брод-авеню можно попасть на Зефирную улицу. Спроси кого угодно, и тебе скажут, что рубашечный переулок — это тупик, но пройти все-таки можно. Нужно свернуть на Мурмскую улицу, протиснуться между этими решетками в урчащую аллею. Хорошие решетки из очень хорошего железа. И вот мы уже в Никогда переулке. Он дошагал до конца переулочка, остановился и прислушался. — Чего мы ждем? — удивилась Ангва. Послышались чьи-то торопливые шаги. Маркоу прислонился к стене и высунул руку на Зефирную улицу. Раздался мягкий удар, рука Маркоу даже не шелохнулась. Человек словно наткнулся на балку. Стражники опустили глаза на бесчувственную фигуру. Серебряные доллары раскатились по булыжной мостовой. — вот тена, — пробормотал Маркоу. — Все тот же бедолага здесь и сейчас. Он же обещал завязать. О, боги! Он схватил тело за ногу. — Пересчитай монеты, — попросил он. — Да тут всего $3, — удивилась Ангова. — Молодец, все точно. — Но тавернщик сказал, что... — Пошли, возвращаемся в штаб. — И ты пошли здесь и сейчас. Сегодня тебе крупно повезло. — Почему? — не поняла Ангва. — Его же поймали. — Да, но поймали его мы, а не гильдия воров. Они, в отличие от нас, не столь милосердны. Голова здесь и сейчас запрыгала по булыжникам. — С Стащил $3 и сразу же помчался домой, — со вздохом произнес Марков. — В этом весь здесь. Самый неудачливый воришка во всем плоском мире. — Но ты же говорил, что гильдия воров... — Ничего-ничего. Со временем ты сама разберешься, что тут к чему. Успокоил ее Марков. Голова здесь и сейчас ударилась о поребрик. — Непонятно как, но все работает. Просто поразительно. Работает, хотя не должно.